Александрия. 332 год до нашей эры. Второй город Египта. Александрия была основана великим завоевателем древнего мира Александром Македонским на побережье Средиземного моря в 332 году до нашей эры. В те времена она была столицей Птолемеевского Египта, считалась одним из самых развитых городов. Ее знаменитая библиотека привлекала многих ученых древнего мира, а знаменитый маяк считался одним из семи чудес древнего мира. Но в IV-V веках, когда Римская империя прекратила свое существование, начался упадок города. Возрождение Александрии наступило только в XIX веке, когда ее соединили с Нилом рукотворным каналом и восстановили удивительное строение прошлого. Впервые посетив небольшой рыбачий поселок, расположившийся вдоль удобной и спокойной бухты, Александр Македонский увидел в нем перспективы развития и превращения в большую метрополию. Он приказал своему архитектору Динократу спроектировать город с учетом излученной бухты. Архитектор принялся выполнять задание, а Македонский отправился воевать, освободил Египет от персидской зависимости и с войском двинулся далее на восток, в направлении Индии. В Александрию его привезли уже мертвым. Он умер в 323 году до нашей эры, возможно, от малярии, возможно, от отравления. Его тело забальзамировали, уложили в золотой гроб, который поместили в богатую мраморную усыпальницу. Но сведения о местонахождении его усыпальницы отсутствуют. Александрии повезло на первых правителей. Это были греческие цари из династии Птолемеев. Птолемей I Сатер, 367-283 до нашей эры, один из ближайших сподвижников Македонского, который привез его тело в Александрию, стремился сделать Египет крепким и развитым государством. Будучи по натуре щедрым и благодушным, он внимательно относился к нуждам местного населения. С его подачи в городе была создана Александрийская библиотека, куда собирались свитки, ценные рукописи из разных земель. Он же соединил остров Фарос с материком Дамбой, создав таким образом два порта – грузовой и военный. Следующий правитель Птолемей II Филадельф, 309-246 до нашей эры, сын Птолемея I, получивший прозвище Филадельф, что означает «любящий сестру», так как он был женат на своей сестре Арсиное, продолжил дело отца. Он укрепил экономическое и политическое могущество Александрии и Египта, заключил союз с Римом, раздавая земли своим верноподданным, запретил обращать в рабство свободных людей. В 283 году до нашей эры на острове Фарос, недалеко от Александрии, был построен ставший знаменитым Александрийский маяк, одно из семи чудес древнего мира. Маяк, по дошедшим до нас сведениям, представлял собой трехуровневую пирамидальную квадратную башню высотой 140 метров. На верхней площадке находились зеркала, которые отражали днем солнечный свет, а в темное время – пламя костра. Маяк был разрушен землетрясением 796 года. В 2005 году археологи-подводники обнаружили на дне гавани 60-70-тонные строительные блоки, которые, очевидно, служили основой для маяка. Во время правления турок, начиная с 1517 года, Александрия теряла свое значение. В XVIII веке в ней проживало не более 6 тысяч жителей. Новая жизнь пришла в Александрию с появлением на египетском престоле турецкого султана Мухаммеда Али-Паши 1769-1849, который внимательно относился к европейскому образу жизни, в частности французскому. В Александрию стали приезжать европейцы. Для них строились дома по европейским проектам. Появились гостиницы, казино, театры. Сегодня туристы посещают город для знакомства с достопримечательностями древнего мира.